налетел легкий ветерок и прогнал прочь тучи, обдувая тяжелые от дождя верхушки деревьев. Потревоженная вода успокоилась. Где-то запела птичка, а кошка замурлыкала на солнце. «Теперь мы можем продолжить путь», — решительно сказала мама мумитролля. «Нам нельзя ждать, пока схлынет вода. Садитесь в кресло, дети, а я столкну его в море». «А я, пожалуй, останусь здесь», — зевнув, сказала кошка. «Незачем поднимать шум по пустякам. А когда земля высохнет, я снова отправлюсь домой». Пятеро ее котят, приободрившихся на солнышке, сели и тоже зевнули, как и их мамаша. Наконец мама мумитролля столкнула кресло с берега. «Осторожно!» — попросил ее маленький зверек. Сидя на спинке кресла, он оглядывался по сторонам. Ему пришло в голову, что они наверняка смогут найти какую-нибудь драгоценность, которая плавает в воде после наводнения. Например, шкатулку, полную бриллиантов. А почему бы и нет? Он зорко смотрел вдаль, а увидев в море что-то блестящее, громко и возбужденно воскликнул: «Плывите туда! Там что-то блестящее! Видите, как сверкает!» «Мы не успеем выудить все, что плавает вокруг», — сказала мама мумитролля, но все же подгребла туда, так как была доброй мамой. «Это всего лишь старая бутылка», — разочарованно произнес маленький зверек, вытащив ее с помощью хвоста. «И ничего хорошего в ней тоже нет», — добавил мумитролль. «Разве вы не видите?» — серьезно спросила мама. «Это нечто очень примечательное. Это почтовая бутылка. В ней лежит письмо. Кто-то терпит бедствие». И, вытащив из сумки пробочник, она откупорила бутылку. Дрожащими лапами расправила она письмо у себя на коленях и громко прочитала: «Добрейший, ты, кто нашел это письмо, сделай все, что можешь, чтобы спасти меня. Мой чудесный дом унесло наводнение, а я сижу, одинокий, голодный и замерзший, на дереве, меж тем, как вода поднимается все выше и выше. Несчастный мумитролль». «Одинокий, голодный и замерзший», — повторила мама и заплакала. «О, мой бедный маленький мумитролль, твой папа, верно, уже давным-давно утонул». «Не плачь», — сказал мумитролль, — «может, он еще сидит на своем дереве, где-то совсем рядом. Вода-то опускается вовсю». В самом деле, так оно и было. Тут и там уже торчали над водой вершины холмов, заборы и крыши домов, а птицы распевали во все горло. Кресло, медленно покачиваясь, плыло к возвышенности, где толпы народа бегали и суетились, вытаскивая из воды свои вещи. «Это мое кресло!» — закричал огромный Хемуль, собравший на берегу гору мебели из своего столового гарнитура. «Что вы себе воображаете, плавая по морю в моем кресле?» «Ну и трухлявая же была эта лодка», — рассерженно сказала мама мумитролля, вылезая на берег. «Мне она не нужна, за все благо мира». «Не раздражай его», — прошептал маленький зверек. «Он может укусить». «Ерунда», — отрезала мама мумитролля. «За мной, детки!» И они пошли дальше, вдоль берега, пока Хемуль ощупывал мокрую обивку своего кресла. «Смотрите», — сказал мумитролль, указывая на какого-то господина Марабу, расхаживавшего по берегу и бронившегося с самим собой. «Интересно, что он-то потерял? Вид у него еще злее, чем у Хемуля». «Будь тебе самому почти 100 лет, и потеряй ты очки, ты бы тоже не очень веселился», — сказал господин Марабу. И, повернувшись к ним спиной, он продолжил поиски. «Пошли», — сказала мама, — «нам надо найти папу». Она взяла мумитролля и маленького зверька за лапки и поспешила дальше. Через некоторое время они увидели, что в траве, там, где отступила вода, что-то блестит. «Это точно бриллиант!» — закричал маленький зверек. Но, посмотрев как следует, они увидели, что это всего-навсего лишь пара очков. «Это очки господина Марабу, правда, мама?» — спросил Мумий-тролль. «Наверняка», — ответила она. «Лучше всего тебе сбегать обратно и отдать их ему. Он обрадуется». «Но поспеши, ведь твой бедный папа сидит где-то голодный, промокший и совершенно одинокий». Мумий-тролль помчался изо всех сил на своих коротеньких лапках и уже издалека увидел господина Марабу, рывшегося в тине. «Эй, эй!» — закричал он. «Вот ваши очки, дядюшка!» «Нет, в самом деле!» — воскликнул откровенно обрадовавшийся господин Марабу. «Может, ты все-таки не такой уж несносный маленький детеныш, вокруг которого все пляшут?» И, надев очки, стал вертеть головой во все стороны. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказал Мумий-тролль. «Мы ведь тоже ищем». «Вот как? Вот как?» — ласково откликнулся господин Марабу. «Что же ищете вы?» «Моего папу», — ответил Мумий-тролль. «Он сидит где-то на самой верхушке дерева».